Глава 32. Визит Димы окончательно выбил у меня почву из-под ног. Я вернулась в палату вся в растрепанных чувствах. Легла на свою койку носом к стене, так чтобы соседки не видели, что я плачу. В 10 погасили свет, а я все не могла унять слезы. Вроде успокаивалась, но затем снова что-нибудь вспоминалось. Все-таки я безумно по нему скучала. Аж внутри все скручивалось. И неизвестно, кого я наказала сильнее, оттолкнув Рощина. Его. Или себя. Даже пожалела малодушно, что не простила, не помирилась с ним. Правда, потом сказала себе, что нет, все правильно. Я ведь живой человек. А с людьми нельзя так. Захотел — бросил, захотел — приблизил. Но Диму из черного списка вернула. Хотя дала себе слово, что на его звонки отвечать не буду. В 6 утра началась привычная суматоха. Я же еле глаза разлепила, хотя мне казалось, что вообще не спала ни минуты. Потянулась к тумбочке за телефоном и увидела, что от Димы пришло сообщение. Буквально час назад. Значит, и у него ночь была бессонной. Почему-то открывала его сообщение не только с волнением, но и с каким-то страхом. Хотя чего бояться? Все самое ужасное он мне уже сказал. «Привет, Таня. Я много думал о твоих словах. Наверное, ты права. Я не должен был решать за тебя. Просто ты такая яркая, красивая. Так любишь жизнь, и я считал, что не имею права связывать тебя обязательствами, лишать чего-то. А жизнь с таким инвалидом — это всегда обязательство и лишение. И я уже просто ненавидел себя за это. Но я все равно не должен был оставлять тебя вот так. Теперь я это понимаю. Прости меня, Таня, если сможешь. Я правда очень сожалею. И меньше всего на свете хотел причинить тебе боль. Преследовать я тебя не стану, обещаю. Все будет так, как ты решишь. Не захочешь больше меня видеть, я пойму. Я просто хочу, чтобы ты знала. Я люблю тебя. Очень сильно люблю». В палату зашла медсестра, позвала сдавать кровь из пальца, но я ее не заметила и не услышала, поглощенная своими переживаниями. Неделю назад за эти строчки я бы что угодно отдала. Они мне были нужны как воздух. Да и сейчас, что уж врать, стало немного, но легче. Даже если у нас с ним все закончилось, его признание в любви как бальзам на израненную душу. Вчерашняя медсестра, которую подкупил Дима, снова заглянула в палату и сердито рявкнула. «Ларионова, одну тебя ждет лаборант. Все уже сдали кровь, а ты чего сидишь?» Я поплелась в процедурную, а оттуда сразу на завтрак. И впервые за все последние дни нормально поела. Отвечать о Диме не стала. Не из вредности. Просто не знала, что еще сказать. Подумала, может, спустя время... Но он пришел этим же вечером. Опять. На этот раз уже другая медсестра уловками вызвала меня из палаты, пробубнила, что надо тихо, быстро и назад. Я выскользнула на площадку, где меня ждал Рощин, точно как вчера. И такой же серьезный, прямо дежавю. Я вздохнула, привалилась спиной к двери. «Дима, тебе не нужно было приходить. Мы же обо всем вчера поговорили», — устало произнесла я. «Мне нужно...» «Мне нужно какое-то время», — хотела я сказать. «Время, чтобы успокоиться, остыть и все обдумать. Потому что не умею я вот так запросто по щелчку переключаться. Еще хотела сказать, что позже обязательно его наберу, и мы нормально поговорим, когда буду готова». Но ничего этого сказать я не успела, потому что по лестнице неспешно поднимался Руслан из Веков, еще и с букетом роскошных белых лилий. Зачем он появился? Еще и с цветами угадал. «Больше всего я люблю лилии». Я в немом изумлении уставилась на своего начальника, которого присутствие Димы почему-то совершенно не смутило. «Привет!» Широко улыбнувшись, поздоровался он и встал рядом с нами. Я оторопело кивнула, потом перевела взгляд на Диму, а он будто окаменел. А как смотрел на Руслана, мне аж нехорошо стало. Но Руслан, словно ничего этого не замечал, продолжая улыбаться, всучил мне цветы. «Долго еще болеть собираешься?» Подмигнул он мне. «Завтра, может, выпишут», — пробормотала я, а затем обратилась к Диме. «Это Руслан, с работы, хозяин нашей клиники». Дурацкий голос всегда меня подводит. И сейчас мои слова прозвучали почему-то так, словно я оправдываюсь. Хотя мне действительно перед Димой стало неловко. Наверное, потому что врала ему про Руслана. Дима надменно и холодно кивнул ему в знак приветствия и не стал протягивать руку. «Это...» Повернулась я уже к Руслану, собираясь представить ему Диму, но он меня перебил. «Твой бывший? Дмитрий, кажется». Я в первую секунду даже не поняла, откуда Руслан в курсе наших проблем, но потом вспомнила, что он приходил на днях типа проведать. и, кажется, спросил, где Дима. А я, дура, ляпнула, что мы расстались. Господи, мне стало так стыдно, что хоть сквозь землю. И лицо полыхнуло, будто мне в него кипятком плеснули. Что мог Дима подумать? Что я не просто его быстренько в бывшие записала, но еще и обсуждаю это с другим мужчиной. Замирая от страха, я взглянула на Диму. Но он на меня не смотрел, и лицо его сделалось совершенно непроницаемым и чужим. Точно таким же, как тогда, когда он рвал со мной. Глядя куда-то поверх моей головы, он протянул мне пакет, из которого выглядывала упаковка сока. «Это тебе. Выздоравливай», — произнес он с пугающим равнодушием и, обогнув Руслана, стал спускаться по лестнице. «Дима, подожди!» — окликнула я его. Он обернулся, но я уже знала это его выражение лица, от которого у меня стыла кровь. «Мы не договорили», — выпалила я первое, что пришло на ум, лишь бы его задержать. «Да нет, договорили. Извини, мне надо идти, потом созвонимся». Все так же ровно и без малейших эмоций произнес он. «Он что, расстроился? Из-за меня?» — усмехнулся Руслан, когда Дима ушел. «Из-за меня», — буркнула я. «Руслан, спасибо, конечно, за цветы и вообще, но зачем вы назвали его бывшим? Ну кто вас просил?» «А мы уже на «вы»?» «На «вы», на «ты», да какая разница?» — чуть не плача ответила я. «Зачем?» «Ну, извини», — беспечно пожал он плечами. «Ты ведь сама сказала, что у вас все кончено. Да и что тут такого?» Он как будто и правда не понимал. И я даже не нашлась, что сказать на такую его незамутненность. «Значит, тебя выпишут как раз под Новый год? Может, за тобой машину прислать? Или даже сам смогу заехать, наверное?» Я покачала головой. «Нет, не надо», — выдавила из себя, потом вернула ему букет. «Мне пора назад, в палату. Спасибо за цветы, но у меня налили аллергия».